вот я стою перед тобой с улыбкою. Прямо сейчас я только твой, тебя люблю. Возьми мою руку и подойди ближе. Сейчас существуем только мы и наш момент любви. И пальцы по телу дыханием смело, мелкая дрожь блаженством вмиг, как миг нашей любви. Мечтал я об этом, теперь я с тобою, и не помешает нам никто. Сильнее всех любовь, и губы сомкнутся, и руки сплетутся, и два человека станут жить душою на двоих. Сольемся мы воедино, два человека, и будет счастье мысли исполнены, и мир наполнен им. Мы будем вместе вечно и вечно длится. Мы так нужны друг другу, сейчас мы для друг друга будем жить. И зиму тепло согреет, и мою тоску развеет. Я так долго этой ночи ждал, ждал долго тебя. И пусть ночь не вечна, смени на путь млечный. Там звезды давно сказали, что быть вместе суждено. Сольемся мы воедино, два человека, и будут счастье мысли исполнены, и мир наполнен им. Мы будем вместе вечно, и вечно длится. Мы так нужны друг другу, сейчас мы для друг друга будем жить. Сольемся мы воедино, два человека, и будут счастье мысли исполнены, и мир наполнен им. Мы будем вместе вечно, и вечно длится ночь. Мы так нужны друг другу, сейчас мы для друг друга будем. Мы будем вместе вечно, и вечно длится ночь. Мы так нужны друг другу, сейчас мы для друг друга будем жить. Вот я стою перед тобою с улыбкою, прямо сейчас я только твой. Я люблю.